Четвертая антиномия. Тезис. К миру принадлежит, или как часть его, или как причина, безусловно необходимая сущность. Доказательство. Чувственно воспринимаемый мир как целое всех явлений содержит в себе также некоторый ряд изменений. В самом деле, без изменений нам не было дано даже и представление о временном ряде как условии возможности чувственно воспринимаемого мира. Объективно, время предшествует, правда, изменениям как формальное условие их возможности, но субъективно и в действительности сознания это представление, как и всякое другое, дано только благодаря тому, что оно вызвано восприятиями. Но всякое изменение подчинено своему условию, которое предшествует ему во времени и делает его необходимым. Далее, всякое данное обусловленное – предполагает в отношении своего существования полный ряд условий, вплоть до абсолютно безусловного, которое одно только абсолютно необходимо. Следовательно, абсолютно необходимое должно существовать, если существует изменение как его следствие. Но это необходимое само принадлежит к чувственно воспринимаемому миру. В самом деле, если предположить, что оно находится вне чувственного воспринимаемого мира, то это означало бы, что весь ряд изменений в мире получает от него начало, в то время как сама эта необходимая причина не принадлежит к чувственно воспринимаемому миру. Но это невозможно. Действительно, так как начало временного ряда может быть определено только тем, что предшествует по времени, то высшее условие начала того или иного ряда изменений должно существовать в мире, когда этого ряда еще не было. Ведь начало есть существование, которому предшествует время, когда начинающейся вещи еще не было. Следовательно, каузальность необходимой причины изменений, стала быть и сама причина, принадлежит ко времени, то есть к области явлений, в которых только и возможно время как форма их, значит, ее нельзя мыслить отдельно от чувственно воспринимаемого мира как совокупности всех явлений. Следовательно, в самом мире содержится нечто безусловно необходимое, будь то сам мировой ряд в целом или часть его. Антитезис. Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности, ни в мире, ни вне мира, как его причины. Доказательство. Предположим, что сам мир или в мире есть необходимая сущность. В таком случае в ряду его изменений было бы или безусловно необходимое начало, стало быть, без причины, что противоречит динамическому закону определения всех явлений во времени, или же сам этот ряд не имел бы никакого начала и, тем не менее, был бы в целом абсолютно необходимым и безусловным, хотя все его части случайно и обусловлены, что противоречит самому себе, так как существование определенного множества не может быть необходимым, если ни одна часть его не обладает сама по себе необходимым существованием. Предположим, наоборот, что безусловно необходимая причина мира находится вне мира. В таком случае она, как высший член в ряду причин, происходящих в мире изменений, должна была бы первой давать начало существования им и их ряду. Слово «начинать» употребляется в двух значениях. Объективном, когда причина начинает инфит ряд состояний как свое действие, и в пассивном, когда начинается фит, каузальность в самой причине. Я умозаключаю здесь от первого ко второму. Но в таком случае она должна была бы также начать действовать, и ее каузальность находилась бы во времени, а потому и в совокупности явлений, то есть в мире. Следовательно, сама эта причина находилась бы не вне мира, что противоречит предположению. Итак, ни в мире, ни вне его, но в причинной связи с ним, нет абсолютно необходимой сущности. Примечание к четвертой антиномии. Первое. К тезису. Чтобы доказать бытие необходимой сущности, мне надлежит пользоваться здесь только космологическим аргументом, то есть восходить от обусловленного в явлении к безусловному в понятии, рассматривая это безусловное как необходимое условие абсолютной всеполноты ряда. Попытка дать это доказательство, исходя из одной лишь идеи высшей сущности вообще, относится к иному принципу разума и потому должна быть рассмотрена отдельно. Чистое космологическое доказательство может показать бытие необходимой сущности не иначе, как оставив при этом нерешенным вопрос, есть ли эта сущность сам мир или отличная от него вещь. В самом деле, для решения этого вопроса необходимо основоположение, уже не космологические и не относящиеся к данному ряду явлений. Необходимы понятия о случайных сущностях вообще, поскольку они рассматриваются только как предмет рассудка, и принцип для связи их с необходимой сущностью посредством одних лишь понятий. Но все это относится к трансцендентной философии, для которой здесь еще нет места. Если мы уж начали доказывать космологически, положив в основу данный ряд явлений и регресс в этом ряду согласно эмпирическим законам причинности, то нам нельзя после этого отклониться в сторону и перейти к чему-то такому, что вовсе не принадлежит к ряду как его член. Ведь нечто должно рассматриваться как условие в том же значении, в каком взято отношение обусловленного к его условию в ряду, который должен был путем непрерывного продвижения привести к этому высшему условию. Если это отношение чувственное и принадлежит к возможному эмпирическому применению рассудка, то высшее условие или причина может замыкать регресс только согласно законам чувственности, стало быть, только как нечто, принадлежащее к временному ряду, и потому необходимая сущность должна рассматриваться как высший член мирового ряда. Между тем, некоторые философы позволяли себе делать такой переход. Метавазис из Алоенос. Переход в другую область рассуждения. Древнегреческий. От изменений в мире они приходили к эмпирической случайности, то есть к их зависимости от эмпирически определяющих причин, и получали восходящий ряд эмпирических условий, что было совершенно правильно. Но так как здесь нельзя было найти первое начало и высший член, то они внезапно покидали эмпирическое понятие случайности и прибегали к чистой категории, ставшей затем поводом к возникновению уже чисто интеллигибельного ряда, полнота которого основывалась на существовании безусловно необходимой причины, не связанной уже никакими чувственными условиями и потому освобожденной также от условия времени, то есть от условия начинать свою причинность. Однако такие действия совершенно незаконны, как видно из следующих соображений. Случайным чисто в категориальном смысле мы называем то, противоречащее противоположность чего возможно, но от эмпирической случайности нельзя умозаключать к интеллигибельной случайности. Если что-то изменяется, то противоположность его, противоположное состояние его, действительно, стало быть и возможно в другое время. Следовательно, это не есть противоречащая противоположность предыдущего состояния, для которой необходимо, что в то же время, когда существовало предыдущее состояние, могла существовать вместо него его противоположность. Но об этой возможности нельзя умозаключать из факта изменения. Тело, находившееся в движении равном А, приходит в состояние покоя, равное нон-А. Однако из того, что за состоянием А последовало противоположное ему состояние, вовсе нельзя умозаключать, будто противоречащая противоположность А возможна и, стало быть, А случайно. Для этого необходимо, чтобы в то же время, когда было движение, вместо него мог бы быть покой. Между тем, мы ничего не знаем, кроме того, что покой был действителен, а стало быть и возможен в последующее время. Но движение, имеющее место в одно время, и покой, имеющий место в другое время, не противоречат друг другу. Итак, на основании понятий чистого рассудка последовательность противоположных определений, то есть изменения, никак не доказывает случайности, и потому не может на основании чистых рассудочных понятий привести к выводу о существовании некоторой необходимой сущности. Изменение служит доказательством лишь эмпирической случайности, то есть оно доказывает, что согласно закону причинности новое состояние вовсе не могло бы возникнуть само по себе без причины, принадлежащей к предыдущему времени. Эта причина, если даже считать ее безусловно необходимой, должна таким образом все же находиться во времени и принадлежать к данному ряду явлений. Второе. К антитезису. Если при восхождении к ряду явлений нам кажется, что мы наталкиваемся на затруднение, когда допускаем существование абсолютно необходимой высшей причины, то эти затруднения не должны основываться только на понятиях о необходимом существовании вещи вообще, то есть быть онтологическими, а должны возникать из причинной связи с тем или иным рядом явлений, чтобы допустить для него условия, которое само безусловно. Следовательно, эти затруднения должны быть космологическими и вытекать из эмпирических законов. А именно должно оказаться, что восхождение в ряду причин в чувственно воспринимаемом мире никогда не может завершиться эмпирически безусловным условием, и что космологический аргумент, который исходит из случайности состояния мира, обнаруживаемой их изменчивостью, обращен против допущения первой причины, абсолютно первой начинающей данный ряд. В этой антиномии мы наталкиваемся на странный контраст. Из одного и того же аргумента в тезисе выводится бытие первосущности, а в антитезисе, с той же строгостью, небытие ее. Сначала мы пришли к мысли, что необходимая сущность есть, так как все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий, и тем самым, следовательно, также и безусловное, необходимое. Теперь же мы пришли к мысли, что необходимой сущности нет, именно потому, что все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий, которые, стало быть, все обусловлены. Причина этого заключается в следующем. Первый аргумент имеет в виду только абсолютную полноту ряда условий, которые определяют друг друга во времени и тем самым приобретают нечто безусловное и необходимое. Второй же аргумент принимает в расчет случайность всего того, что определено во временном ряду, так как каждому члену ряда предшествует время, в котором само условие должно быть, в свою очередь, определено как обусловленное, вследствие чего все безусловное и всякая абсолютная необходимость совершенно отпадают. Однако аргументация в обоих случаях вполне согласна с обыденным человеческим разумом, который нередко находится в разладе с самим собой, если рассматривает свой предмет с двух различных точек зрения. Господин фон Меран счел спор двух знаменитых астрономов, возникший из подобного затруднения в выборе точки зрения, достаточно примечательным явлением, чтобы написать о нем отдельный трактат. Один из этих астрономов пришел к выводу, что Луна вращается вокруг своей оси, потому что она обращена к Земле всегда одной и той же стороной, а другой, на основании того же факта, пришел к выводу, что Луна не вращается вокруг своей оси. Оба вывода были правильны в зависимости от точки зрения, избираемой для наблюдения за движением Луны.